6 и 7 марта в Пиненском дворце спорта прошли республиканские соревнования представителей Женского союза по народным играм в честь Международного женского дня. В них участвовали свыше 270 игроков из города Пинян и всех провинций страны. В общем зачете первое место занял город Пинян.